делались попытки вернуть несъеденные пирожные. Были и другие осложнения. За столиком, где сидел Пушок, раздавались громкие рыдания. Синьора Присутти и Неллина мать совершали тягостный обряд прощания с родственниками, остающимися на суше. Нелли утешала мать и свою будущую свекровь. Пушок обнимал Умберто Роланда и обменивался дружескими похлопываниями по спине со всеми приятелями. «Счастливого пути! Счастливо!» — кричала молодежь. «Пиши нам, Пушок!» «Я пришлю тебе открытку, Че!» «Не забывай приятелей, Че!» «Да как можно! Счастливо!» «Да здравствует Бука!» — кричал Росита, вызывающе глядя на соседние столики. Примечание. Бука — район Буэнос-Айресе. Два важных господина приблизились к инспектору организационного ведомства и уставились на него, словно он свалился с другой планеты. «Вы можете подчиняться любым приказам», — сказал один из них, «но я еще никогда в жизни не видел подобного произвола». «Проходите, проходите», — не глядя на них, сказал инспектор. «Я доктор Ластра», — сказал доктор Ластра, «и так же, как вы, прекрасно знаю свои права и обязанности. Это кафе общественное, и никто не имеет права заставить меня покинуть его без письменного приказа». Инспектор молча достал бумагу и показал ее господину. «Ну и что же?» — сказал другой господин. «Это всего лишь узаконенный произвол. Разве мы находимся на осадном положении? Направьте, пожалуйста, свой протест по соответствующим каналам», — сказал инспектор. «Че Виньес, проводи этих дам из зала. Не то они тут будут пудриться до утра». Толпа людей, пытавшаяся через полицейский кордон рассмотреть, что происходит в кафе, в конце концов задержала движение на Авениде. Посетители покидали кафе с удивленными и расстроенными лицами, выходя на Флориду, где не было такого скопления народа. Господин по имени Виньяс и инспектор оргведомства обходили столики, требуя предъявить пригласительные билеты и точно указать сопровождающих лиц. Полицейский, навалясь на стойку, болтал с официантами и кассиром, получившими строгий приказ не покидать своих мест. Лондон опустел, и можно было подумать, что еще раннее утро, если бы не наступившие сумерки и не доносившийся с улицы шум. «Ладно», — сказал инспектор, — «можно опускать жалюзи». По какой причине паутина или картина Пикассо должны быть такими, какие они есть? То есть почему картина не должна объяснить паутину, а паук не должен определять сущность картины? Что значит быть таким, как есть? Увиденное в самой маленькой частице мела будет зависеть от облака, проплывающего за окном, или от надежды наблюдателя. Предметы приобретают больший вес, если их рассматривать. 8 плюс 8 – 16, плюс тот, кто считает. Значит, быть таким, как есть, возможно, именно не быть таким, а лишь стоит только стоить, столько обещать, настолько обманывать. В таком случае совокупность людей, которые должны сесть на пароход, сама по себе не гарантирует посадку, если предположить, что обстоятельства изменятся и посадки не будет, или ничего не изменится, и посадка произойдет. В таком случае паутина, или картина Пикассо, или совокупность людей примет определенную форму, и уже нельзя будет считать последнюю совокупностью людей, которые должны совершить посадку. Извечное красноречивое и печальное пробуждение возникает от желания, чтобы скорее что-то произошло, и, наконец, все успокоилось, и тогда по столикам Лондона неудержимо побегут капельки ртути. Чудо из детства. Что приближает нас к предмету? Что толкает и направляет к нему? Обратная сторона предмета — таинство, которое его заставило, и именно заставило, и невозможно сказать привело, стать тем, чем он есть. Историк искусства, проходя по галерее коллажей Ганса Арпа, не в состоянии их перевернуть. Он вынужден созерцать их только с лицевой стороны –